Часть четвертая. Россия глазами ее соседей. 28 июля, 24 декабря 1937. Эстония идет по натянутому канату. Номер 456. Москва, 28 июля 1937. Достопочтенному государственному секретарю. Политическая обстановка в Эстонии по отношению к СССР. Совершенно секретно. Сэр, воспользовавшись выходными конца недели, я нанес неофициальный визит в Эстонию, в ее столицу Таллин. Текущее правительство практически диктатура. С развитием вокруг них фашистских государств они обнаружили, что их система слаба. Она не способна принимать быстрые и властные решения, которые необходимы для защиты страны. Слишком много времени было потрачено на дебаты. Чтобы предохранить страну от впадения в ошибку полного фашизма, как случилось в Германии, президент, крайне благородный человек, с помощью других сильных людей узурпировал власть мирно и установил благожелательную диктатуру, которая гарантировала бы последовательность политики и единые быстрые действия, когда необходимо, в национальных интересах. Эти действия были предприняты с пониманием, что Конституция будет рассмотрена и утверждена референдумом в стремлении создать сильную форму демократического правительства. Главным внутренним политическим кредо является «Эстония для эстонцев». Примечание мемуариста. Обратите внимание, Дэвис описывает вполне фашистское государство. К лозунгу «Про Эстонию для эстонцев» не хватает только аналогичного. «Эстония убер алис» – превыше всех. Или «Эстония понад усё», если угодно. Но нет, для Дэвиса это благородная фашистская диктатура. Практически демократия, только вот конституцию принять бы. Ни в какое сравнение не идет с тоталитарным СССР. Кто угодно годится, лишь бы проклятых коммунистов ненавидели посильнее. Продолжаем. Националистический комплекс очень силен. Эстонцы германского происхождения, даже переехавшие несколько сотен лет назад на жительство в Эстонию, до сих пор не считаются чистыми эстонцами с политической точки зрения. Поддержанию эстонской культуры независимости уделяется большое внимание. Их отношение к России формально и дружелюбно. Они хотят уживаться со своим большим соседом, но все еще помнят неудавшийся коммунистический путч 1924-го. Вместе с Латвией и Литвой Эстония – часть Балтийского блока. Весь блок озабочен сохранением их соответствующих националистических сущностей между Германией и Россией. Они все жизненно озабочены поддержанием мира. Смотрите в приложении аналогичные донесения по Финляндии, Латвии, Литве и Данцигу. Подобно остальным из этих восточноевропейских стран, Эстония главным образом пытается пройти по натянутому канату, сохраняя баланс между Германией и Россией. Она является членом Лиги наций и, в общем-то, развивается в европейском русле. Как было сказано мне одним из этих джентльменов, мы входим в комитет невмешательства в Лондоне. Таким образом, мы получили возможность быть там представлены, при том, что представительство весьма скромное. Мы осознаем ограничения нашего размера и незначительности. Мы не занимаем ничью сторону. Вполне откровенно, мы не хотим попасть в рискованную ситуацию, которая связана с поддержкой одной из сторон. Обоим сторонам мы честно говорим, что присоединимся к большинству. Это основа их международной политики. По данным последнего анализа, тем не менее, Эстонию контролирует Англия. Лорд Плимут совсем недавно посетил страну в коммерческом, квазиполитическом туре доброй воли. Примечание мемуариста. Про комитет о невмешательстве в дела Испании мы уже говорили. Эстония, конечно, никому не присоединяется. Она просто помогает Гитлеру и Муссолини рвать на части бедную Испанию. Невмешательством. Граф Плимут, по всей видимости, Ивар Виндзор-Клайв, заместитель государственного секретаря по иностранным делам. По-нашему, заместитель министра иностранных дел Британии. В свете его визита в гордую и независимую Эстонию забавно, что перед этим граф Плимут занимал посты заместителя госсекретаря по доминионам и колониям. Уж не считали ли британцы Эстонию своей новой колонией? Зато теперь рассказывают, что это мы оккупировали Прибалтику перед войной. Продолжаем. В Эстонии, как и в Латвии, существует значительный блок германского меньшинства. Это беспокойный элемент. Всегда есть угроза, что когда Германия восстановит контроль над Эстонией, эта группа займет свои прежние господствующие позиции. С военной точки зрения, в случае военной атаки Германии и России, кажется, они думают, что находятся вне опасной зоны. Когда я привлек внимание к тому, что нападение на Ленинград с Балтики морскими и сухопутными силами – один из главных планов, которые, согласно экспертному мнению, могут быть притворены Германией в жизнь в случае нападения на Россию, мне ответили, что они не согласны с подобной теорией. Эстония расположена слишком далеко на север, целью нападения будет Москва, а не Ленинград, и сухопутный путь на Москву намного южнее и не затронет их. Они настаивали на этом, несмотря на указание, что Таллин – это старый русский морской порт Ревель и напрямую соединен железной дорогой с Ленинградом. Примечание мемуариста. Говоря о гордой и независимой Эстонии 1937 года, нужно помнить, всего за 20 лет до этого никакой Эстонии и никакого Таллина не было. Был русский порт Ревель. Таллином он стал после оккупации в 1918 году немцами. Они же и создали из этого обломка Российской империи как бы независимое государство под своим контролем. Они еще в конце 1919 года войной на Петроград ходили. Сходили неудачно, гордых эстов малость побили и мирно отправили домой, попутно подписав в Тарту мирный договор с непризнанной пока еще никем Эстонией, чтобы больше не приходили. Продолжаем. Я провел в столице, Таллине, 2 дня и еще день в районе Нарвы, в старинном центре русской текстильной промышленности, которая сейчас сильно распалась. В городе и в деревне одинаково наблюдаются признаки бережливости, достатка, комфорта, чистоты и самоуважения. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис. Журнал «Стокгольм», 8 августа 1937-го. Я был заинтересован в поиске подтверждений заявлениям Литвинова во время визита Сандлера в Москву, о котором я докладывал департаменту ранее. Во многих словах мне практически сказали, что с их точки зрения 16-я статья устава должна быть изменена таким образом, чтобы освободить малые государства от обязательств участвовать в хозяйственных или военных санкциях, чтобы дать им возможность лучше поддерживать свой нейтральный статус. Примечание мемуариста. Нейтральный статус в этом случае означает поддержку Гитлера. Собственно, 16-я статья Устава Лиги Наций как раз взывала к коллективной безопасности. В ней четко указывалось, что если парни типа Гитлера решили напасть на кого-то, все члены Лиги должны порвать с агрессором хотя бы торговые и финансовые отношения. Но нет, Скандинавия хочет быть нейтральной. А как показала история, на самом деле на стороне фашистов. Так и вышло. Продолжаем. Существование скандинавского блока, включая Финляндию, заявлялось как признанный и совершенный фактор европейской дипломатии. Также было подтверждено, что шведское правительство горело желанием, чтобы Финляндия подтвердила факт, что она не состоит в недружественных отношениях с Россией. Все это прежде, чем Финляндия примет участие в блоке, поскольку они в первую очередь были заинтересованы в сохранении целостности и нейтральности скандинавских стран в случае неприятностей между Россией и Германией или других европейских волнений. Касательно перспектив мира в Европе, мне было сказано, что сейчас ситуация выглядит намного лучше, особенно ввиду приближающегося восстановления дружественных отношений между Англией и Италией и ослабевания испанской угрозы. Как бы то ни было, это определенно очень шаткая ситуация, так как любое происшествие может стремительно вызвать вооруженный конфликт. Дневник, Москва, 10 августа 1937-го. Мой старый друг Сэм Унтермейер, крепко за 80, насколько я знаю, но крепкий и сердечный, сейчас в Москве. Он бывал здесь и раньше. Он с энтузиазмом оценивает выдающиеся достижения правительства по строительству метро в Москве, которую он определенно назвал одной из лучших систем метро в мире. Он сказал: «Ты знаешь, метро – моя специальность», имея в виду свою борьбу в Нью-Йорке в связи с 5-центовым тарифом и проблемой подземки. Он совершенно очарован Россией. Он сказал, что меня определенно наградили, назначив на этот пост. Для него это один из самых интересных дипломатических постов в мире. Он сказал своему племяннику Лоренсу Стейнхарту, что из всех постов русский наиболее желателен. Он динамичен, жизненно важен и будет иметь гигантский потенциал не только в ситуации в Европе, но и также в мировой ситуации. Он долго распространялся на эти темы. Мы дружим долгие годы. Его острый ум, широта кругозора и взвешенность суждений делают его великим человеком. Примечание мемуариста. Дедушка Унтермейер приезжал в Москву не просто так. Он известный юрист, политик, друг президента Рузвельта. Выходец из богатой еврейской семьи, Унтермейер перед войной организовал несколько сионистских антифашистских обществ. Вел общественную работу с осуждением Гитлера. На редкость приличный в этом плане человек на фоне остальных парней из администрации Рузвельта. И племянника, удачно пристроенного в собственной адвокатской фирме Унтермейера, он упоминал не зря. Мальчик из правильной семьи, Лоренс Стейнхарт, станет следующим послом президента Рузвельта в СССР с 1939 года. Это к вопросу об американской мечте и социальных лифтах. Племянничка он трудоустраивать к Дэйвису приезжал. Продолжаем.